«Роза из Танненбурга», кассета 4. Альберт не задавал лишних вопросов, молча следовал за Кунерихом и все внимательно осматривал и думал о том, как изменился характер этого человека. Еще много интересного увидел Альберт в крепости Кунериха. Когда покинули замок и оказались во дворе, они подошли к колодцу. Ни один не проронил ни слова. Каждый знал, что означал этот старый колодец лично для него. С одной стороны стоял Кунерих, с противоположной – Альберт. Почти одновременно они склонили головы и посмотрели в темную бездну. Возможно, у обоих были одинаковые ощущения, одни и те же мысли, потому что в этом колодце их дети по воле всемогущего Бога положили начало их примирению. Эти мысли до глубины души тронули отважных, видевших смерть рыцарей, и они почувствовали острую потребность того, кто сохранил жизнь их детей, благодаря которому они помирились. Когда Кунерих поднял голову, Альберт заметил слезы на его глазах и сказал: «Да, мой друг Кунерих, мы с тобой в долгу перед Господом Богом». Кунерих кивнул головой в знак согласия и, подойдя к Альберту, обнял его обеими руками и сказал: «Давай помолимся». Так, обнявшись, они поочередно произнесли слова, обращенные к Богу. «Господи, помилуй нас!» – начал Альберт, направив свой взор к небу. «Я благодарю Тебя за то, что Ты сохранил наших детей, что не допустил их гибели в этом колодце. Я также благодарен Тебе за наше примирение». Роза, которая гостила у госпожи в замке, пожелала еще раз побывать в доме охранников, и они вместе направились туда. У колодца, мимо которого она проходила, к ним присоединились Кунерих с Альбертом. Открыв наружную дверь, они увидели сидящего в плетеном кресле охранника. Он только что вернулся с дальней дороги. Когда охранник услышал голос своего хозяина, он быстро вскочил для приветствия, но в тот же миг увидел перед собой Розу и растерялся. «Ах, Роза, это ты?» – сказал он. «То есть, простите, я хотел сказать, сударыня Роза. Да-да, я уже слышал вас. Я думала, что небо провалится, когда я узнал, что наша служанка – известная сударыня из Танненбурга. Это прямо как в сказке. До меня и сейчас еще плохо доходит, что такая милая барышня мыла полы в нашем доме. И еще я не меньше удивлен тому, что я, старая борода, не заметил, что вы, милостивая сударыня, есть Роза из Танненбурга. Вчера вечером, когда я во дворе беседовал с некоторыми нашими людьми, когда они возбужденно все обсуждали, до меня вдруг дошло, почему вы так старались, заботились о рыцаре Альберте. Но если бы вы, любезно, видели, какие гримасы изображала моя супруга, какими глазами она на меня смотрела, когда узнала, кто у нее служит, этого я вам не могу продемонстрировать. Она почти лишилась сознания». Дети охранников стояли в углу комнаты, и Роза направилась к ним. Они радостно потянулись к ней, и маленькая Берта сказала: «Ты сегодня очень нарядно выглядишь, Роза. Одежда очень красивая, твое лицо тоже похорошело». Мальчик, стоящий рядом, взял свою няню за руку, притянул к себе и произнес, глядя на Розу: «Ты мне нравишься, Роза. Я желаю, чтобы ты у нас осталась». А взрослые улыбались, радуясь тому, что дети тоже полюбили Розу, которую теперь все называли сударыней. Кроме детей, конечно, для них она оставалась доброй няней Розой. Роза осмотрелась и заметила, что охранница отсутствовала, и спросила, почему. «Она только что была здесь, а когда услышала, что к нам идут знатные господа, быстро встала и вышла вот через эту дверь, как будто к нам явился серый волк», — ответил ее муж. Роза засмеялась и прошла на кухню, чтобы пригласить в комнату и охранницу. Хозяйка вернулась, но покраснела, увидев гостей, которых не ожидала. Подняв глаза, она удивленно смотрела на своего господина Кунериха, который стоял рядом с Альбертом в парадной одежде. Охранница просто не могла понять, что случилось. Все улыбались и весело разговаривали. Сама госпожа Гильдергард тоже пришла к ней, что очень ее удивило. «Простите, что у меня так не убрано», — сказала охранница. «Я не ожидала прихода таких почтенных гостей, поэтому мне очень стыдно. Ах ты, боже мой, как все получилось! Если бы я раньше знала, кто такая сударыня Розы, то не пришлось бы теперь так краснеть». Первой из гостей заговорила госпожа Гильдергард. «Моя милостивая и верная охранница», — начала она, — «мы все сотворены великим Богом, и поэтому одинаковы для Него. Самый бедный и нищий, если он добрый и честный, получит на том свете неоценимое богатство, о котором мы здесь и представления не имеем. Поэтому и мы должны навещать бедных, добрых людей». «Вы правы, милостивая госпожа, я очень вам благодарна за ваше доброе к нам отношение», — ответила охранница и обратилась к Розе, прося прощения, не скупясь словами и слезами. Роза стояла перед своей хозяйкой с чувством большой неловкости, но в то же время была и рада, что эта грозная в прошлом женщина теперь стала совершенно другой, и она сказала: «Уважаемая моя хозяйка, мне часто хотелось вам многое сказать, но считала, что будет бесполезно. Я откладывала свои слова на более подходящее время, которое сейчас и настало. Но прежде всего я должна сказать господину Кунериху и моему отцу, что в вашем характере и душе есть очень много ценного. Во-первых, вы заботливая и верная супруга для своего мужа. Во-вторых, вы добрая мать, способная хозяйка с безграничным трудолюбием, любящая порядок и чистоту. Но простите меня, пожалуйста, если я скажу, что вы иногда и ошибаетесь, особенно когда вам что-то не по душе, что-то делается против вашей воли. В таких случаях со стороны кажется, что вы очень противная женщина. Я даже слышала, что вас иногда называют безумной, хотя это не так. Еще раз прошу, не обижайтесь на мои замечания. Я вам желаю добра, и поэтому советую серьезно контролировать свои слова и поступки». Когда Роза умолкла, рыцарь Кунерих громко сказал, чтобы разрядить обстановку напряженной атмосферы: «Это называется разговор по душам». Кунерих, улыбаясь, смотрел на Розу и таким же громким голосом добавил: «А вы, сударыня Роза, молодчина. Вы говорите мудрые слова, и многие могут брать пример с вас. Я сам тоже хочу сделать полезные выводы для себя из ваших слов. Мой отец, — продолжал Кунерих, — в свое время тоже мне говорил: больше разума, меньше пыла. Тогда легче на свете жить». «Это верно», — отозвался Альберт, который до этого не осмелился вмешиваться в разговор. Спустя несколько дней Кунерих с супругой отправились вместе с Альбертом и Розой в крепость Таненбург. Их сопровождали верховые охранники и слуги. Люди, живущие в окрестности, уже знали об истории с Альбертом и поэтому выходили на дорогу, чтобы посмотреть на освобожденного рыцаря и на его славную дочь Розу. Приближаясь к крепости, Альберт заметил, что вокруг было необычно тихо, будто все вымерли. Кунерих молчал, только про себя радовался тому, что ожидало его гостей. Альберт с радостью и любопытством ждал того момента, когда, наконец, ступит на собственный двор. Вот распахнулись большие ворота, и Альберт с Розой увидели во дворе множество ликующих от радости людей. Это были бывшие слуги, подчиненные Альберта. Увидев их, мужественный рыцарь прослезился. Все были празднично одеты. В центре переднего ряда стояли верные Альберту супруги Бухарды. Старый угольщик наизусть выучил слова приветствия и в назначенное время сказал: «Добро пожаловать, родные, наши добрые друзья! Мы, как прежде в дни былые, ваши верные!» Бухарт умолк, вероятно, забыл выученные строчки. Потом, через короткую паузу, продолжил своими словами: «Простите, любимый наш господин, с того момента, как увидел вас, ваше сияющее радостное лицо, я забыл выученные слова, очень хорошие и подходящие. У меня в голове все перемешалось, и я не нахожу в своей памяти нужных слов, кроме этих, поскольку мне посчастливилось дожить до этого счастливого дня, увидеть ваше радостное лицо, то я теперь и умереть согласен». Стоящая рядом его жена Гертруда тоже приветствовала старого знакомого и доброго господина самыми сердечными словами, но волнение и слезы радости мешали ей высказать все, что было в душе, и она под конец просто сказала: «Желаю вам крепкого здоровья, господин Альберт, и долгой, счастливой жизни». Альберт с Розой были очень взволнованы и тронуты торжественностью, с которой их встретили жители крепости. Уже во время поздравления увидела Роза, как сквозь толпу пробиралась дочь старого угольщика Агнесса. Она несла букет цветов и была необыкновенно красиво одета. Когда подошла ближе, Роза заметила в руках девушки маленькую подушечку, на которой лежали ключи. «Благородная сударыня», — сказала Агнесса, обращаясь к Розе, «вы не только освободили своего отца из тюрьмы, но и открыли ему ворота на свободу, счастливую жизнь, и все это сделали своей любовью к нему. Поэтому прошу вас, примите эти ключи и вручите их отцу». Отец дрожащими руками принял от Розы подушечку с ключами. Он вспомнил ту роковую ночь, когда его, связанного цепями, вывезли из этой крепости. Как плакала и страдала тогда его дочь, преследуя повозку. Альберт посмотрел на гостей, на своих слуг и друзей и сказал, волнуясь не меньше Розы: «Уважаемые мои друзья, прежде чем переступить порог моего замка, я желаю вместе с вами посетить нашу крепостную часовню. Все, что с нами произошло, свершилось по воле Божьей, и оно полезно для нас. Он, наш великий Бог, горе превратил в радость, поэтому поблагодарим его». Гости и все жители замка приветствовали предложение своего хозяина, и рыцари повелели женам и детям следовать за ними в часовню. Альберт, не дождавшись всех собравшихся, присоединился к небольшой группе хорошо знакомых ему людей и вступил с ними в разговор. Потом, оглядываясь по сторонам, стал искать среди множества мужчин своего старого друга Бурхарда. Когда, наконец, его увидел, подошел к нему и радостно произнес: «Ты мой верный слуга! Ты заботился о моей дочери и сделал так много полезного для нее, и поэтому не должен отныне покинуть эту крепость. Я хочу, чтобы ты навсегда остался здесь и принял почетную обязанность старшего конюха. Я знаю, что ты всегда очень интересовался лошадьми, поэтому прекрасно справишься с этой должностью, не хуже, чем с работой угольщика. И еще я желаю, чтобы твоя добрая супруга Гертруда, которая обеспечила меня в тюрьме бельем и новой постелью, тоже осталась здесь и получила достойную работу. А теперь я хочу видеть Агнесу. Где она? Она так заботилась о моей Розе, так дружелюбно к ней относилась, и поэтому, я думаю, пусть она и впредь останется при ней». В большом зале еще не все пообедали, и поэтому собравшиеся во дворе дожидались их, что и позволило мужчинам побеседовать. Альберт тоже использовал это время и, продвигаясь по рядам, с каждым здоровался за руку, независимо было, а то бедный он или богатый. Кунырих тоже находился во дворе. Увидев Альберта, он подошел к нему, положил свою правую руку на его плечо и довольным голосом немного негромко сказал: «Альберт, поверь мне, я все понял. Доброта и дружеское взаимоотношение лучше и сильнее зла и вражды». «Ты прав», — ответил Альберт, глядя ему в глаза, и добавил: «Человек, которого злые люди боятся, а добрые уважают и любят, на мой взгляд, самый лучший». Альберт и Кунерих стали настоящими друзьями и часто навещали друг друга. Они сотрудничали, советовались по разным вопросам и помогали друг другу, чем только могли. Роза приняла благородную Гильдегард как вторую мать и постоянно чему-то училась у нее. Дружба этих двух семей приносила хорошие плоды во всех отношениях. Об изменении образа жизни и характера Кунериха многие знакомые дискутировали, а иногда даже говорили о нем с недоверием и не могли понять, как человек так скоро может стать совершенно другим, добрым. Но прошло какое-то время, и Альберт с Розой стали замечать, что сосед перестал их навещать. Они удивлялись, почему Кунерих так долго не приезжает в крепость Таненбург. Он даже отклонял визиты Розы, которая желала у них погостить. Альберт с Розой уже беспокоились, не знали, чем обидели своего уважаемого друга. Потом однажды он прискакал на белом коне и попросил Альберта с Розой срочно последовать за ним в крепость. Те заметили, что у Кунериха что-то необычное на уме. Но сколько они не допытывались, он не выдал своей тайны. Несмотря на это, Альберт с Розой согласились поехать с ним. По прибытию в крепость Кунерих едва позволил гостям поздороваться со своей супругой. «Альберт», — сказал он, — «ты должен срочно идти со мной, и Роза тоже». Хозяин крепости почти силой потянул их за собой. Мужчины шли впереди, а госпожа Гильдергард с Розой за ними. Гости с удивлением заметили, что Кунерих вел их к железной двери крепостной тюрьмы. «Кунерих, куда ты нас ведешь?» – спросил с тревогой Альберт. «Меня удивляет!» – отозвалась и Роза. «Зачем вы нас ведете в тюрьму?» Кунерих молчал, но по лицу было видно, что он намеревался причинить гостям зло. Он подошел к двери и широко распахнул ее. Альберт с Розой резко остановились и удивленно, широко раскрытыми глазами смотрели на незнакомую обстановку в камере. Переступив порог, они оказались в очень красиво оформленной часовне. Альберту казалось, что произошло чудо. Ничего не осталось в помещении, что напомнило бы о недавней тюрьме. Альберт и Роза не могли вымолвить ни слова. Они смотрели на каждый предмет с восхищением и радовались. Роза не могла удержаться и тихо заплакала, отвернувшись к стене. Наконец Альберт произнес первые слова. «Милый Кунерих, этого я не ожидал. Я вижу, ты сотворил очень большое дело, угодное Богу и людям». «Не скрою», — отозвался Кунерих. «Я рассчитывал на твое одобрение. Я действительно хотел вас удивить по той причине и отклонял наши визиты. А сам я к вам тоже не являлся, потому что был очень занят. Хорошо все выглядит, правда? Даже моя набожная Гильдергард теперь довольна. Между прочим, это ее идея. Знаешь, Альберт, когда мы осенью проводили вас в Таненбург и вернулись обратно к себе домой, моя жена не давала мне покоя. Она чуть ли не с силой потянула меня в тюрьму, где ты сидел, и сказала: «Смотри, мой дорогой, не находишь ли ты, что это помещение можно превратить в часовню?» «Возможно», — ответил я и спросил. «Но почему тебе вдруг пришла в голову такая идея?» «Потому, что ты сам убедился в наших ошибочных поступках и действиях, а часовня, в которой молятся Богу, нужнее людям, чем тюрьма, где мучают заключенных. Ведь мы должны что-то сделать для Бога, за его милость к нам и за то, что спас нашего сына». И тогда я с ней согласился и сказал: «Пусть будет так, как ты говоришь, и я тебе обещаю, что здесь больше не будут томиться несчастные люди. Здесь мы будем молиться, просить милости у Бога и благодарить за все, что он сделал для нас. Вот так и возникла эта часовня». «А завтра, — добавила госпожа Гильдергард, — святой игумен из монастыря будет эту часовню освещать к открытию. Наши общие друзья Зиберт и Теобальд тоже будут присутствовать вместе с женами и детьми. Будут и многие другие, но самым дорогим и почетными гостями будете вы, наш уважаемый рыцарь Альберт и ваша славная дочь Роза. Я уверена, что вы обязательно примете участие, поскольку эта часовня имеет непосредственную связь с вашей прошлой жизнью, а, возможно, и с будущей». В назначенное время один за другим начали прибывать гости. Приглашенные рыцари были в парадной форме, женщины в черных платьях с золотой вышивкой, молодые в белых с украшением из живых цветов. Бравые рыцари занимали места рядом с алтарем, как было принято по тем временам. Перед самым началом богослужения к алтарю подошли трое детей Кунериха, среди которых был и спасенный в колодце мальчик Эдуард. Все трое одновременно опустились на колени и скрестили пальчики рук для молитвы. Они символизировали маленьких ангелов и тоже были в белой одежде. Все выглядело очень красиво и торжественно. Вот появился и священнослужитель. «Дорогие возлюбленные в Господе!» – начал проповедник. «Любовь добрых родителей к своему сыну, спасенному от большой опасности, любовь дорогой дочери к своему дорогому отцу, которому она сделала много добра, послужили поводом для этого божественного праздника. Это помещение с сегодняшнего дня открывается для благодарения и прославления великого, милосердного Бога. История, связанная с этой часовней, бывшей тюрьмой, почти всем присутствующим известна, и поэтому не буду о ней говорить. Пусть меня простят люди, имеющие прямое отношение к этой истории. Я только напомню нам всем о необходимости иметь тесный контакт с Богом, детьми и родителями. То, что великий Бог дарит нам детей, есть большая благодать, и что Он постоянно заботится о них, бережет и охраняет их, тоже неоценимо дорого для нас. Как хорошо было бы, если бы все родители, отцы и матери, показывали своим детям добрый пример своей собственной жизнью. Это очень важно, чтобы дети воспитывались в духе любви, добра и веры в нашего Спасителя Иисуса Христа». И еще много было сказано в проповеди о любви, благотворительности и необходимости серьезнее исполнять Божьи законы. В конце проповеди святой Иоакимен сказал в своей молитве: «Великий Бог, Отец наш Небесный, учи нас любить всех людей, как братьев и сестер, чтобы мы прощали друг другу, оказывали помощь страдающим и бедным, вдовам и сиротам. Только тогда все люди станут единой семьей, а Ты, наш Бог, отцом этой семьи. О Господи, благослови нас и эту открывшуюся для служения Тебе часовню. Мы знаем, что она создана по воле Твоей. Поэтому мы просим, прибудь с нами. Крепи нашу веру в Тебя через нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь». После освящения и первой проповеди в новой часовне гости и хозяева перешли в большой зал, где стояли накрытые столы. Только они успели занять места, как раздались громкие звуки горнов и труб. Оказалось, что сигналы доносились со двора. Кунерих и другие рыцари поднялись и поспешили к окнам, чтобы посмотреть, что там происходит. Увидев вооруженных людей, Кунерих и его гости немало встревожились. Все происходило очень скоро и неожиданно, и пока люди у окон с любопытством смотрели на происходившее во дворе, в зал вбежали несколько человек из охраны и громко объявили: «Герцог приехал!» Пока хозяева замка размышляли, на пороге появился он сам в сопровождении личной охраны. Высокий рост и плотное телосложение соответствовали его посту. Герцог был уже не молод, его волнистые длинные волосы уже успели заметно поседеть, но в глазах еще сверкал блеск прежней молодости. Многие, сидящие за столом, лично знали герцога, но и те, которые его видели впервые, утихли в ожидании важного сообщения или известия. Герцог первым поздоровался с Альбертом, протянул ему правую руку и сказал: «Дорогой мой рыцарь Альберт, мне хочется в первую очередь вам лично объявить благодарность от себя и нашего кайзера за помощь, оказанную вашими воинами в борьбе против врагов нашего королевства. Спасибо, что вы решили отправить своих людей нам на помощь. Они мужественно сражались, и теперь я возвращаю их вам. Благодаря вашим храбрым рыцарям мы одержали победу. Вчера вечером я прибыл в вашу крепость, где узнал, что вы в Фехтенбурге. Там мы переночевали, а сегодня утром отправились сюда, к вам. И еще мы все пожелали убедиться в достоверности последних сообщений». Герцог повернулся к Кюнериху и с улыбкой сказал, протягивая ему руку: «Я рад, что между вами обретен мир и что вы обрели друг друга в друзьях. Но уверен, вы, рыцарь Кюнерих, не ожидали сегодня такого нападения». Кунерих не нашел сразу, что ответить, но хорошо понял намек герцога. Он также понял, что тот хорошо проинформирован. «Я рад за вас обоих», — сказал герцог и добавил: «Что может быть важнее и дороже, чем то, когда два известных рыцаря протягивать друг другу руку дружбы и мира. Кунырих почувствовал облегчение. Ему казалось, что с его сердца свалился камень, и он вежливо пригласил герцога присоединиться к гостям. Когда почтенный гость увидел служителя церкви, святого Югумена, он подошел к нему и тоже высказал ему свое почтение. «Я очень рад видеть вас здесь, уважаемый отец. Рад прежде всего, потому что появилась возможность нам, грешным мирским людям, присутствовать в вашем обществе, что к нашему стыду выпадает не так уж часто». Потом герцог обратился к супруге Кунериха. «Разрешите мне, уважаемая госпожа, от имени наших храбрых рыцарей и от себя сердечно приветствовать вас, как добрую гостеприимную хозяйку». «Да, для вас, моя любезная сударыня», — произнес герцог, обращаясь к Розе. «У меня есть важное дело, но об этом поговорим после обеда. А теперь, дорогие гости и уважаемые хозяева, не буду больше вас задерживать и охотно пообедаю вместе с вами за этим праздничным столом». Когда гости утолили свой голод, опять заговорил герцог. «Уважаемые гости, эта новость, связанная с историей наших двух рыцарей и сударыней Розой, долетела и до нас. Меня она очень интересует. Расскажите, пожалуйста, все подробнее». Первой высказалась супруга Кунериха, а затем и Альберт взял слово. Вернее, стал скромно отвечать на вопросы герцога, а когда тот обращался с вопросом к Розе, то и она отвечала высокому гостю. Все сидящие вокруг герцога поочередно рассказывали, а он внимательно, с большим интересом слушал. Альберт с Розой говорили кратко, когда разговор касался самого Кунериха. Не хотели его обидеть, поэтому старались обойти некоторые случаи, связанные с ним. Но тогда он сам вмешался и рассказал все, как было. «Я был несправедлив», — сказал он. «Я это знаю и признаю перед всеми. Я очень каюсь и считаю, что скрывать эти ошибки не имеет смысла. Тогда бы я мучился всю свою жизнь, а мне достаточно того, что уже было, и хочу освободиться от этой тяжести на моем сердце». Герцог радовался вместе со всеми, и когда, по его мнению, настал подходящий момент, он сказал: «Мне кажется, что мы все должны благодарить эту дорогую сударыню за то, что имеем возможность здесь присутствовать. По-моему, я не ошибусь, если скажу, что без ее смелого и решительного вмешательства мы бы сегодня не сидели здесь вместе, а стояли бы друг против друга, как злейшие враги. Само собой разумеется, что мы бы не оставили нашего славного рыцаря Альберта в тюрьме. Мы бы его в любом случае освободили. Об этом, между прочим, уже шел разговор еще в лагере. И не только разговор, а было принято решение по окончании войны большой группой воинов штурмовать крепость Кунериха. Конечно, он бы не сразу сдался, и этот штурм стоил бы жертв, крови и человеческих жизней. Но слава Богу, что он через слабую, нежную девушку предотвратил это большое несчастье». Роза, услышав эти слова, покраснела. «Ах, милосердный господин!» — сказала она смущенно. «Я недостойна таких высоких слов. Это Бог так велел, и только Ему мы все обязаны. Птичка, которая залетела в ведро у колодца, не меньше причастна к этой истории, чем я». Тот короткий момент, когда мальчик Эдуард упал в колодец, и то, что Текла спустя какое-то время подняла его, предотвратили возможную войну, — закончил герцог. После этого попросил слово служитель церкви. Он поднялся и сказал: «Да, так оно иногда и бывает. Случается сотни и тысячи мелких, малозначительных случайностей, на которые мы не обращаем внимания, но от которых иногда зависят человеческие жизни. И в этой только что услышанной нами истории мы находим еще раз подтверждение этому. Если бы, к примеру, в тот роковой день не светило так яркое тепло солнца, то маленький Эдуард не вышел бы поиграть во двор, а, следовательно, сударыня Роза не получила бы возможность его спасти и тем смягчить сердце отца мальчика. Возможно, что без этого случая погибло бы много людей, появились бы вдовы и сироты, которые плакали бы сегодня. Или если бы на столе угольщика Бурхарда не стояла в определенный момент корзина с грибами, то Розе не пришло бы в голову поступить на службу к охраннице этой крепости. И таких случаев бывает множество, которых мы не понимаем, но великий Бог знает все. Будем же внимательнее относиться к своим собственным делам, все обдумывать, прежде чем что-то сказать или сделать. Дай Бог, чтобы мы запомнили и придерживались бы в будущем этих правил, и не забыли при этом благодарить нашего Господа Бога. А теперь, уважаемая Роза, я исполню просьбу нашего кайзера. Герцог махнул рукой, и тотчас к нему подошел один из рыцарей, прибывший вместе с ним. Он держал в руке рулон пергаментно, красиво обернутый красной замшей. Когда он близко подошел к столу, за которым сидел герцог, все увидели на обертке большую королевскую печать. Это было письмо для Розы. Герцог поднялся и с большой торжественностью передал письмо девушке со словами: «Моя высокоуважаемая сударыня, поскольку у вашего отца нет сына, то по закону вся крепость Танненбург перешла бы по наследству в собственность королевства. Но вы своими действиями сослужили кайзеру большую службу, возможно, большую, чем 10 сыновей, и согласно этому письменному документу, вы, сударыня Роза, теперь являетесь законной наследницей. Таким образом, вам предоставляется право избрать себе в мужья любого из рыцарей всей Германии, который вам по сердцу. И этот избранный вами супруг без всяких других условий будет носить титул фон Танненбург. Пусть это имя перейдет и внукам, и правнукам вашим, чтобы сохранилось на земле великое благословение». Альберт был очень взволнован. Роза, которая не рассчитывала на такую высокую честь, почти лишилась дара речи. Она с трудом нашла в себе слова для благодарности. Когда все немного успокоились, герцог выразил желание после обеда посмотреть колодец во дворе и потом посетить открывшуюся часовню. Супруга Кунериха заблаговременно распорядилась, чтобы колодезное ведро было обвешано свечками, чтобы гости видели каменную кладку и глубину колодца. Когда все наелись и обсудили за столом важнейшие события, герцог в сопровождении воинов и близких друзей направился к знаменитому колодцу. С большим интересом осмотрел он узорчатую резьбу на старинном каркасе, а когда стали опускать ведро с зажженными свечками, герцог сказал: «Я удивляюсь, как эта девушка решилась спуститься в этот необыкновенно глубокий колодец. Откуда у нее такая смелость? По-моему, сколько времени эта крепость будет существовать, столько людей будут говорить о ее храбром поступке». Потом, заметив рядом Розу, герцог сказал, обращаясь к ней: «Вы, сударыня, вполне достойны, чтобы у этого колодца соорудили памятник в вашу честь». Роза покраснела и застенчиво опустила глаза, затем смущенно ответила: «О нет, милостивый господин герцог, этот колодец скорее памятник могуществу и милосердию Бога. Теперь, когда я заглядываю в колодец, я чувствую и убеждена в это и верю, что только Он, наш Небесный Отец, дал мне такую волю и силу для спасения ребенка. Бог спас этого мальчика, поэтому только Ему мы должны быть благодарны. Только от Него мы получаем все хорошее. Его мы и должны славить, любить и благодарить». От колодца герцог направился к часовне. Как только переступил ее порог, он сразу подошел к алтарю и опустился на колени. Когда поднялся, он посмотрел на своих подчиненных и сказал: «Если уж так случилось, что любовь дочери к своему отцу послужила тому, что тюрьма перестроена в часовню, то следует с золотыми буквами сделать надпись над алтарем на память о детской любви». «Ой, нет-нет!» — отозвалась сразу Роза. «Это было бы слишком большой честью для человека. Только Всевышнему Богу, Ему одному, который сделал для нас так много хорошего, должны посвящаться и эта часовня, и этот алтарь. Старый игумен одобрил слова Розы и сказал: «Поскольку уважаемая сударыня сама отказывается от надписи в ее честь, я предлагаю другие слова. Чти своего отца и свою мать, и ты обретешь благодать на земле». Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить те, что бесцельно прожил. Богу служить, Бога хвалить, дни все ему посвятить. Богу служить, Бога хвалить, дни все ему посвятить. Друг мой, поверь, и у тебя молодость быстро пройдет. Стайкою туч, стайкою птиц юность твою унесет. Так поскорей Богу сейчас дни все свои посвяти. Ведь сам Господь умер за нас, взял на себя все грехи. Ведь сам Господь умер за нас, взял на себя все грехи. Быстро, как сон, годы пройдут, старость к тебе подойдет. И ним вдруг скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас жизнь всю Христу посвяти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти. Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Как бы хотел не возвратить те, что бесцельно прожил. Богу служить, Бога хвалить, не все ему посвятить. Богу служить, Бога хвалить, не все ему посвятить, не посвятить. Я пою под гитару о том, что расстался со всяким грехом, прославляя Христову любовь, кто пролил на кресте свою кровь. Звонче, звонче гитара звучи, о могучем кресте не молчи. Звонче, звонче гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Он великою жертвой своей спас меня от греховных путей. Он лишь смог меня к счастью вернуть и наставить на праведный путь. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Он мне сердце мое возродил, к новой жизни меня пробудил. И душа переполнена им, познакомить желает нас с ним. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Как счастлив теперь я знаю о том, что на небе я встречусь с Христом, и войду я в дом золотой, получу в нем желанный покой. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Колись для вёски, где хата моя, где золотом жито залиты поля. Трымала матуля за руку меня, дрыжала земля у дыму и огня. Добраться в Донецк до сил нема, а выбухом ночь глядела война. И кулей подкошенный лёг колосок матулины словы. Надейся, сынок, надея на Бога, надея моя, завжди выводила мяне из огня. Коли под ногами дрыжала земля, як маці тримала надзеї моя. Прошло з той пори вже не год і не два, вже прийняла мать матулю земля. Вже виросли внуки, забыта война, и вёска стоит, як колись была. С-под пепла старого пророс колосок, я слово матулі у сердце пронёс. Коли у бядзе покидали сябры, матуліны словы гучали тады. Надзея на Бога, надзея моя, завжди выводила мяне из огня. Коли под ногами дрыжала земля, як маці тримала надзея моя. Большой. белыми, синюю даль смотрели, вместе стояли рядом, слышал грозы злые, были пред Богом правыми, чисты пред миром были, были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Песни, там, где не слезы и горечи, вечно мы будем вместе. Там, где не слезы и горечи, вечно мы будем вместе. Осьминог. Господь услышал молитву своих детей. Дорогие друзья, мое сердце объято необъяснимой радостью, что Господь услышал наши молитвы. Мы жили с женой вдвоем на Камчатке, недалеко от Авачинской бухты. Мы с женой вступили в союз с Господом раньше, чем вступили в совместную жизнь. У нас родился сын, затем другой, и, наконец, дочь. Все мы верующие. Но вот один наш сын никак не покоряется Господу. Немало приходилось говорить ему о Боге, в руке которого наша жизнь, дыхание и все. Однако он смеялся над нашими разговорами. Старший сын уехал, и мы с женой остались жить с нашим непокорным сыном. Вы, конечно, себе представляете, как нелегко было нам жить в это время. Сын постоянно противился, стараясь склонять нас на свою сторону. Пока я работал на производстве, нам было легче. Но когда мы стали иждивенцами у нашего сына, условия жизни изменились. Но разве только доброе принимать от Бога, как пишет Иов? Итак, мы за все благодарили нашего Господа и постоянно пребывали в молитвах и прошениях о том, чтобы Господь обратил к себе нашего сына, за которого мы возносили молитвы ежедневно со дня его рождения. Годы уходят, а наш сын мучается во грехах. Жаль нам его, но не можем уговорить. С каждым днем он становился все хуже и хуже, и по отношению к нам, родителям. Все это мы передаем нашему Господу в молитвах, чтобы он взял все в свое руководство. Господь слышит молитвы родителей, и вот подошел момент обращения нашего сына к Господу. Как-то в один утренний час мы с женой встали и решили в этот день пребывать в посте и молитвах за нашего сына. Целый день пребывали в молитвах перед Господом, чтобы он смирил его и дал ему покаяние. Мы помолились и принялись за свои дела. Сын наш тоже встал и куда-то ушел. Через некоторое время мы снова склонились у ног Господа. После молитвы снова принялись за свои дела, но через некоторое время жена опять предлагает мне помолиться за нашего сына. И когда в этот раз мы молились, то чувствовали присутствие Божие. И так в общении с Господом мы были около 2 часов. И когда встали с молитвы, то мы, старцы, чувствовали себя как юноши. Конечно, дальше, друзья, рассказывать не буду, потому что это помазание, кто имеет его, того он и радует, и утешает, как и нас в этот момент. Теперь мы представляем слово нашему сыну и нашему брату в Господе. Пусть он расскажет сам, как его упорного к истине остановил сам Господь. Рассказ сына. Сейчас я считаю себя счастливым человеком. потому что я верю в Господа, сотворившего землю, небо и море, и все, что в них. Сегодня я с уверенностью могу это подтвердить. Эти слова, что я пережил в это время, я был на краю гибели, но его рука святая спасла меня. Слава Господу нашему! Дорогие друзья, мне даже стыдно вспоминать о том, как я жил в мои прошедшие годы, и всем, кто далеко от Господа, я хочу сказать, обратитесь к Нему как можно скорее, пока не погас ваш светильник, иначе вы умрете во грехах ваших и вне Христа, а это будет ужасно для вашей души. Умоляю вас, пересмотрите вашу жизнь сегодня, не откладывайте на следующий день, так как завтра может быть поздно. Когда я был еще школьником, то с родителями всегда молился Господу и слушал Слово Божье. Но когда стал жить самостоятельно, пошел на работу и стал жить своим трудом, с тех пор я не стал слушаться своих родителей и всегда говорил им: «Когда вы перестанете молиться тому, кого нет?» Я уже тогда не верил в Бога, считал, что Его нет. Годы шли, и я катился все ближе и ближе к ужасной смерти. Мало того, мне готовился ужасный ад. Но милостивый Господь во время, угодное Ему, остановил меня на пути моем. И сейчас я имею возможность свидетельствовать каждому из вас о великих и чудесных Его делах. Как часто я вспоминаю о страшном чудовище, посланном на меня от Бога. Ужас берет. Но слава Ему, что Он так поступил со мной. Дело было так. Однажды ранним, теплым утром я решил сходить на море. Взял с собой бинокль и сел на берегу Авачинской бухты, любуясь окружающим объектом. Долго я так сидел, наслаждаясь природой. Потом решил искупаться. Примерно в километре от берега увидел большой камень и решил плыть к нему. Свою куртку и бинокль я привязал к себе и поплыл. Было время отлива. Я подплыл к камню со стороны океана. Правда, оказалось не так легко взобраться на него. Итак, я достиг желанной цели. Лег на камень и думаю: ох, если бы я всегда здесь отдыхал. Конечно, неплохо, неплохое дело. Так лежа я рассуждал сам в себе о жизни. Думал я, какова моя жизнь? Родители какие-то сектанты, все их ненавидят, а мне из-за их горя. Но как же выбить из их головы этот дурман? Конечно, жаль их, убеждены, но надо с ними поступить строго, и тогда они вынуждены будут отказаться от этого безумия. Не дам им денег на пропитание, пусть им поможет Бог. А брата старшего здесь нет, сестры тоже, и только таким образом я смогу их перевоспитать. Моим друзьям ко мне зайти нельзя, да и на работе с меня смеются, что у меня такие родители. Это же смешно в наши дни. Безусловно, буду продолжать обдумывать и дальше свои планы. Но вдруг я услышал, что-то сильно всплеснуло. Оглянувшись, я увидел вокруг расходящиеся волны, словно в воду было брошено что-то большое. Что это такое? Возможно, акула? Но не может быть. В бухту ведь акулы не заходят. Снова все стало тихо. Я стал продолжать свои мысли и думал: как непонятно моим старикам, да и брату с сестрой, что нет никакого Бога. Сколько им ни говорил, не верят. Да, им будет жаль, что напрасно погубили столько времени, столько счастливых дней, особенно брату с сестрой. Их счастье убежало, не поймаешь его. Ушли дни, которые можно было прожить навеселе, но их уже нет, как и Бога, которому они молятся. А если бы и был Бог, то разве бы Он не отозвался на молитвы моих родителей за меня? Вот и из этого и надо понимать, что нет никакого Бога. Много я еще рассуждал о подобном и, наконец, решил уже возвращаться на берег. Одному как-то скучно, да и страшновато. Я взял бинокль и посмотрел на берег. Там еще купались немногие, и я стал смелее, хотя они были на расстоянии километра от меня. Итак, я приготовился плыть к берегу. Вдруг вижу, Из воды виднеются какие-то страшные отвратительные щупальцы, угрожающие шевелятся на поверхности возле камня, на котором я лежал. Если бы я не заметил, то сразу же бы оказался в объятиях морского чудовища, потому что я чуть не прыгнул на него, чтобы плыть. «О, какой ужас! Осьминог!» — воскликнул я. И, удаляясь от него, я поскользнулся и упал, так что до крови исцарапал себе руки и ноги, карабкаясь все выше по камню. Что делать? Я встал на камни во весь рост и стал размахивать на него своей одеждой, а его щупальцы приближались все ближе и ближе ко мне, и он вообще не обращал внимания на мои размахивания. Я стал кричать: «На помощь! Спасите!» Но нет отвечающего, и нет никакой помощи, а чудовище все ближе и ближе ко мне. Я стал прижимать курткой его щупальцы и бить биноклем, но не помогло. Чудовище словно с человеческими глазами, а щупальцы, как змей от него посылаемый, все ближе приближаются ко мне, и он жадно смотрит на меня. О, какой ужас! Кричал, кричал: «Спасите, помогите!» Но помощника нет, нет помощи. И в страдании я решил обратиться к Господу. Другого выхода у меня не было, и я стал взывать к Нему. «Господи, если Ты есть, помоги мне! Господи, прости! Господи, удали! Окажи мне помощь, ибо нет помощи, нет защитника! Я буду Тебе служить, буду жить, как живут мои родители! Господи, только спаси меня от этого ужаса!» Не знаю, сколько я кричал, трудно сказать, но я совершенно охрип. И от усталости, и от страха мои ноги не могли стоять прямо. А ужасное чудовище было совсем близко ко мне. Наконец осталось полметра от моих ног до страшилища, смотрящего на меня. Я все махал своей одеждой, которая не приносила никакой пользы. Однако не переставал кричать хриплым голосом: «Господи, спаси! Спаси!» По сторонам не приходилось смотреть, так как перед моими глазами был непересказуемый ужас. Видел я осьминога, как будто у него какой-то был клюв, то спрячется в его туловище, то снова тянется ко мне. И так я, усталый и изнемогший, все обращался к Господу и решил бороться до конца. Вдруг посади себя я услышал чей-то голос. От неожиданности мои ноги подкосились, и я упал жертвою перед этим чудовищем, который схватил мои руки своими щупальцами, и я больше ничего не помню. Об этом просил рассказать посланник, который спас меня. Это был верующий старичок. Рассказ старичка. В то время, когда шла борьба с чудовищем этого парня, я остановил с сыном свою лодку на берегу. Вдруг какой-то голос: «Сын мой, взгляни на море! Взгляни на море и окажи помощь человеку! Он есть избранный мой!» Я обернулся посмотреть, кто говорит со мной обычным голосом, и никого не увидел. Мой сын в это время ничего не слышал. Тогда я обратил взор на море и, хорошо всмотревшись, увидел, кто-то машет одеждой. Мы с сыном решили немедленно отправиться с берега туда, куда указал Господь, полагая, что Господь делает что-то необыкновенное. Приблизившись туда, я крикнул: «Гражданин, что вы здесь делаете?» Вдруг он упал. Путь стал опасен для жизни. Увидев это, мы стали грести еще усерднее. И тут лодка врезалась в осьминога, который уже тащил за руку свою жертву с камня в воду. От неожиданности он отпустил свою жертву и ухватился своими щупальцами за лодку. Тогда я поднял багор и двумя руками вонзил его между очей осьминога, а затем веслом перебил держащие за лодку щупальцы, вылил воду из лодки и втащил полумертвого теперь уже нашего брата. Потом стали грести к берегу, благодаря и славе нашего Господа за его великую любовь к всему человеку. Мы приблизились к берегу и направились к ближайший медпункт, где врач оказал первую скорую помощь нашему брату, который начинал приходить в себя и стал спрашивать, где я нахожусь. Я ответил, что в больнице. Врач говорит ему: «Да не беспокойтесь, с вами все хорошо». Тогда пострадавший говорит: «Как в больнице? Почему я здесь? Я ведь был на море, на камне, а вы говорите в больнице. Не понимаю». Прошло немного времени, и он стал совершенно нормально рассуждать о своей жизни, которую он вел распутно. Врач удивился, а когда дошел до того разговора, который он мысленно вел на камне, желая зла своим родителям, врач знал, что он остался жив только потому, что был голос старцу сему, и он воскликнул: «Господи, я не лучше сего человека. Прости меня за все слова мои, дела и мысли, неугодные тебе, потому что я слышу, что ты знаешь и то, что мы думаем». И со слезами вышел из палаты в свой кабинет. И этот врач стал тайным учеником Христа. А больной рассказал всем лежащим в палате о спасении Божьем, посланном для него. Двое с того времени стали служить Господу. Так молитвы родителей, которые они возносили Господу, были услышаны и по вере получили просимое от Господа.